Глава пятая. Мир делов. Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и собиравшейся у нее в Атаге. Только очень казалась она заслоненной, и сам Игнат Альбертович говорил о себе и жене, и гостях не Марусиных: «Мы вторая гарнитура». Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных ответвлений этой веселой и горькой истории тем заслоненным достались видные роли. Надо и их помянуть. Были Нюра и Нюта, мать и дочь. Дочь называла мамашу по имени. Собственно, звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми. На библейском имени настоял отец. Он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы неофициально, слывут как будто тезками, наперекор еврейской традиции. Но с ним мало считались. Человек он был застенчивый, молчаливый и часто уезжал по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие, они и одевались одинаково, и причесывались друг под друга, и всегда были неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали. Серьезная в те годы уголовщина. «В Нюре с Нютой есть что-то порочное», — уверяла Маруся. А Сережа их, напротив, защищал следующим образом: «Ничего подобного, просто дурака валяют». Причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и Нюты, и моем, и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать и дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и тем же углом и улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. Дочери было, вероятно, лет 25, она формально считалась приходившей к Марусе, у которой вообще бывало много и женской молодежи. Мать ее числилась, конечно, гостьей Анны Михайловны. Но впечатление было такое, будто Нюра и Нюта, где бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу. Еще бывал там один гость, не разобрался чей. Меня с ним раза три знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны, уже взрослым юношей, прибывшей из местечка на Днепре. Теперь ему было, по-видимому, лет 28, не меньше. Он называл хозяев дядя и тетя, со всеми детьми был на «ты», но этим близости ограничивалось. Приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал. Все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним разговориться, но успеха не имел. Только вынес впечатление, что он и меня, и всю компанию презирает, и вообще мужчина угрюмый и не очень доброжелательный. Фамилия у него была странная — Казадой. В семье называли его Самойло. Он имел звание помощника-провизора и служил в аптекарском магазине. А слова «аптекарский магазин» произносил оба с ударением на предпоследнем слоге. Кто-то пустил слух, будто он влюблен в Марусю. Но все они были в нее влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно Самойло. Кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения отвечал равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще, помню, говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет себя не фармацевт, а фармаколог. Сережа это выговаривал «фармакоолух». Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем пожилых. Старшего звали Абрам Моисеевич, второго — Борис Маврикиевич. И это различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их несходной натуре. Старший старик, богатый, любил щеголять первобытной своей неотесанностью. Все ходячие, престарелые словечки и остроты на эту тему я слышал от него. «Образование, — говорил он, вытаскивая бумажник, — вот мое образование, или убеждение, вот, или что, Игнат, твой Марко опять остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сёма тоже лентяй. Но я что делаю? Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: господин Субоцкий, держу с вами пари на 500, что мой сын опять застрянет. И дело в шляпе. Брата своего, Бориса Маврикиевича, он терпеть не мог, всячески ему досаждал, за глаза называл этот шмендрик. А в глаза на людях не Борис, но Бейриш. Борис Маврикиевич был всего лет на 5 моложе, но воспитан был, или сам себя воспитал, совсем по-иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом. Это, говорят, помогает. Много лет назад, принимая грязевые ванны на Хаджибейском лимане, он познакомился с писателем Данилевским, тот ему подарил на память свой роман «Девятый вал». И Борис Маврикиевич оттуда всегда цитировал места, подходящие к теме данной беседы. Более того, когда в кредитном обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами правления, появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел, не помню какой скандал в годовом собрании, я сам слышал вот этими ушами, как Борис Маврикиевич о нем отозвался. «Это Робеспьер какой-то. Кончит тем, что и его какая-нибудь Шарлотта застрелит в бане». Рост он был богатырского, грудь носил колесом. Раз я встретил его на Дерибасовской в сизой крылатке, вроде офицерской, а на голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с красным околышем, и общий эффект был отменно православный. Он носил бакенбарды в полщеки, а подбородок брил ежедневно с синевой, и по пятницам приходила к нему маникюрша. В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками. Тут-то и любил старший брат подойти и сказать во всеуслышание: «Бейреш, пора домой, твоя жена Фейгеля беспокоится». А тот был холостяк, и никакой Фейгеля и на свете не было. Смешили они меня до умору. Но в одном должен признаться, эти двое и с ними еще Игнац Альбертович первые мне показали то, что потом в жизни много раз еще подтвердилось, что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем с профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался больше с литераторами и адвокатами. Потолковав о книгах, больше не о чем было нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или редакционные. Но когда те три хлебника, уставшие от вечной игры в очко и в 66, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь Божий мир и чем он живет. По тысячам дорог Украины скрипят телеги, хохлы кричат на волов «Цоп-цобе!» Это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца Днепра. И жизнь 40 миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены в бюллетене одесского гофмаклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет опять закрыть Дарданеллы, а слухи пошли из-за каких-то событий в Индии или в Персии и как-то связаны с этим и Франц Иосиф, и императрица Мария Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они говорили не в чуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях собственного кровного предприятия. Одних царей одобряли, других ругали. И о тех и других как будто что-то знали такое, чего нигде не вычитаешь. Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно подружился с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик. Торик, несмотря на великую свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять времени на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал часами, хотя у Марка с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно, отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу. В самом деле, занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти Линкольна, о Парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о Буланже и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. Но помню, что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а Торик. Еще точнее, не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. Она была вся заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного развития. «Задушевное слово», «Родник», «Вокруг света» и так дальше до ежемесячника «Мир Божий». Все в сохранности, в комплектах, в переплетах, русские классики, целая полка «Библиотек Росс» и всяческих «Моро Шуази». Даже, к моему изумлению, «История Греца» — единственная книга еврейского содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке. Правильным столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках. Из каждой свешивалась цветная ленточка, приклеенная обладками и к обложке, и к промокашке. На стене висело расписание уроков. А однажды случилось так. Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома, попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика. Но я ошибся дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же отступить, но я про это забыл. Так меня разом удивила обстановка и атмосфера той комнаты, словно из другого дома. Железная кровать, два некрашенных стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка, и больше ничего. На столе валялись книжки, заглавий я не мог прочесть с порога, но узнал их по формату. Эту словесность тогда просто называли брошюрами. И о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля. Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику. Глядя прямо перед собою, она тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее заформенный темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.